спешила домой. Она всегда спешила в надежде застать желанную весточку от Димы. Так и есть письмо. Это большая радость. Первое письмо. До сих пор были одни открытки. Дима в юмористической форме описывал взятие им в плен венгерского лейтенанта. И только когда коснулся награды своей Георгиевского креста, здесь уже зазвучали другие теплые нотки. «Этот серебряный крестик радует меня, бесконечно радует, не с точки зрения удовлетворенного самолюбия, а как одна из тех ступенек, что приближает наше взаимное счастье. Еще один крестик с бантом, еще один золотой, и не будет человеческого недоразумения, и ты будешь женой человека с правами. Я так верю, хочу верить». Девушка целовала эти написанные карандашом строки. Весь день, прошедший на нервах, волнение, вызванное письмом любимого человека, все это вместе охватило Веру чем-то жутким и радостным, и она расплакалась. Слезы перешли в истерику. Отойдя, выпив залпом стакан воды, Вера успокоилась, и так вдруг легко и празднично стало на душе. Она сидела, не выпуская из рук дорогого письма. Перед вечером ее позвали к телефону. Она услышала голос барона Хеллера. «Вера Клавдиевна, будьте внимательны. Дело подвигается с быстротой гораздо больше, чем вы ожидали. Виновные будут обезврежены. Бумаги и планы не попадут в чужие руки. Вы же молчите. Никому ни одного слова. В абсолютной тайне залог дальнейшего успеха. Необходимы ваши личные свидетельские показания в моем присутствии одному важному лицу. В 10 часов вечера на углу Вознесенского и Екатеринговского вас будет поджидать автомобиль. Когда вы подойдете, шофер молча откроет дверцу, и вы сядете внутрь. Эта романтическая таинственность необходима. За вами следят, даже знают, зачем вы были у меня. Итак, до вечера. Вы сделаете все, что я сказал? Можно ли спрашивать? Конечно. Глава 3. Человек без костей. Сухим сентябрьским днем приехал в Семирамис-отель новый постоялец. Его скромный багаж из одного чемодана не мог внушить особое уважение главному портье Адольфу. Но постоялец спросил комнату, нисколько не интересуясь ценой. И это отчасти примирило требовательного Адольфа с единственным чемоданом господина, значившегося по паспорту Урошем. Этот Урош, видимо, без конца краю колесил по белу свету. Он имел вид международного перекати-поля. Он с первого впечатления удивлял не худобой, нет, а скорее необыкновенной гибкостью тонкой фигуры своей. Казалось, это человек без костей. Ему ничего не стоит согнуться пополам, войти в себя, как входит перочинный нож. У него были узкие руки с запястьем, на которое пришелся бы впору девичий браслет. Темный блондин Урош брился начисто, оставляя на английский лад подстриженные усы. Глаза маленькие, прочно угнездившиеся под тяжелыми надбровными дугами, медленно и пытливо буравили собеседник. Да не только собеседник, а все, что попадало в поле их зрения. Приведя себя в порядок, умывшись, но в костюме, в котором приехал с вокзала, Урош очутился на Морской. И хотя петербуржца вообще удивить трудно, а в особенности во время войны, когда, видимо-невидимо, понаехало европейцев, нейтральных и союзных, однако Урош все же обращал внимание, заставляя на себя оглядываться. Он не шел, а скользил. До того легка, почти воздушна его поступь. Можно подумать, что под этим спортсменским костюмом не человеческое тело из костей и мяса, а каучук. Английская куртка со множеством карманов, такой же материи короткие до колен панталоны. Икры туго забинтованы колониальными гетрами защитного цвета, переходящими в желтые шнурованные башмаки. И в довершение всего нес этот человек плотную книжечку в переплете из черной тисненной кожи. Путеводитель? Но все путеводители красные. Традиционный цвет всех бедекеров. Правда, гиды Жоана в черных переплетах. Но эти гиды редко, почти никогда в Россию не попадают. Кроме того, судя по тому, как уверенно шел человек без костей, он не нуждался ни в каких гидах. Те, кто кидали